20 декабря 1855 года на совещание в Зимнем дворце собрались все лучшие умы минувшего царствования: канцлер Нассальроде, граф Киселев, граф Алексей Орлов, князь Воронцов, граф Блудов. Александр поставил на обсуждение вопрос о принятии в качестве прелиминарных условий 5 пунктов, предложенных Австрией, после чего было возможно начать мирные переговоры. Кроме пунктов о нейтрализации Черного моря, об отказе России от права исключительного протектората над Молдавией и Валахией, о свободе плавания по Дунаю, о согласии России на коллективное покровительство всех великих держав, живущим в Турции христианам и христианским церквам, по настоянию Англии и Австрии возник 5-й пункт, умышленно неясный, в котором утверждалось право противников России возбуждать новые вопросы и выдвигать новые претензии в интересах прочности мира. Александр сказал о том, что не было для большинства присутствующих тайны. С осени начались в Вене переговоры между русским послом Горчаковым и графом Мурни. Таким образом, на стороне России к началу мирного урегулирования оказывалась Франция. Почтеннейшим сановникам было известно, что сам царь склоняется к скорейшему заключению мира. Нассальроде первым высказался за принятие 4 пунктов, а от 5-го же следовало, по его мнению, отказаться. Киселев вполне присоединился к мнению канцлера, указав, что продолжение войны может подорвать финансы и хозяйство империи. Орлов и Воронцов менее решительно, но поддержали это мнение. Граф Блудов с жаром высказался против всяких уступок. Он считал возможным при должной настойчивости разгромить всех врагов России, дабы объединить славянский мир под русским двуглавым орлом. Кстати, за стенами Зимнего он не был одинок. Общественное мнение в России было настроено резко против принятия унизительных пунктов, что называлось согласием на требования разбойников. Московский профессор Сергей Михайлович Соловьев считал, что падение Севастополя значило не более чем падение Москвы в 1812 году, и тут-то и следовало всем миром навалиться на врагов и выиграть войну, отдав Европе право распоряжаться турецкими делами. В английском клубе и в частных домах обсуждали возможный ход вещей и полагали, что нельзя нам уступать ни Дунайского устья, ни тем более Черноморского флота. Поскольку этого требует Англия, нам надо сблизиться с Францией, пообещав ей в Европе все, чего пожелает. Историк Михаил Погодин громогласно заявлял, что падение Большого колокола с Ивана Великого в день восшествия на престол Александра Николаевича именно и есть знак нашей близкой победы над врагами. Колокол этот ранее упал 9 октября 1812 года, когда французы оставили Москву. Патриотический накал был велик и на берегах Невы. Анна Тютчева рассказывала Марии Александровне, как в русском театре, где давали Дмитрия Донского, сочинение «Кукольника», при словах «Ах, лучше смерть в бою, чем мир принять бесчестный», вся зала разразилась громом рукоплесканий и кликами, так что представление было прервано. Александру Николаевичу об этом доложил граф Орлов, остававшийся начальником 3-го отделения. Он предложил арестовать вожаков возмутительной демонстрации. «За что вы их бы арестовали?» — раздраженно спросил царь. «Разве только за то, что они пошли в театр в такое тяжелое время?» Александр Николаевич чувствовал горькое бессилие, догадываясь, какую чашку ему придется испить. Актеров Дмитрия Донском, советовавшего заключить мир, освистали. Блудов говорил долго, азартно, рисуя блестящие перспективы. Орлов грубовато прервал его речь. «Мы, ваше сиятельство, собрались не за тем, чтобы выслушивать сравнения и фразы, не имеющие сейчас ровно никакого значения. Вопрос простой — воевать или кончать войну? Блудов, поперхнувшись, замолчал.